Глава вторая. Вечерние фонари перед крыльцом Дворца Конгрессов в Мейворте сияли ярким магическим светом. Стеклянные стены отражали эти огни, а также давали отличный вид на мраморное и зеркальное великолепие фойе, в котором уже толпился народ. Но участники продолжали прибывать. Экипажи стояли в длинной очереди на подъездной дороге, и, похоже, Райан оказался почти единственным из всех, кто решил прийти на открытие всемагических игр пешком. Но квартал, где находился дом Брентонов, был недалеко отсюда, так что платить деньги за экипаж ему не было никакого резона. К тому же Райану захотелось прогуляться, а заодно посмотреть на то, как расстарались организаторы. Фонтаны возле Дворца Конгрессов одновременно выбрасывали в воздух разноцветные струи воды, из которых с помощью заклинаний складывались иллюзорные драконы и фениксы. В воздухе висела такая же иллюзорная надпись на трех языках «Добро пожаловать на всемагические игры 5523 года». И была она кроваво-красного цвета. Миновав угрожающую надпись, Райан остановился возле мраморных ступеней, ведущих на крыльцо, и с интересом уставился на очередной подкативший экипаж. Потому что к тому тотчас же кинулись лакеи, едва не отталкивая друг друга локтями. Торопились распахнуть дверь, а потом подать руку, помогая сойти по ступеням прибывшей светловолосой девушке в серебристом платье. Она была чудо как хороша, и Райан даже на нее засмотрелся. На миг ему показалось, что своей красотой девушка словно украсила этот осенний, хотя еще теплый день в Мейворте. «Где-то я ее уже видел», — промелькнуло у него в голове, но тут ему пришлось проявить ловкость и посторониться, чтобы его не снесли со ступеней спешащие к прибывшей красотке журналисты. «Демоны, побери вашу пишущую братью!» — пробормотал Райан, когда еще один, бежавший по другую сторону, едва не сбил его с ног. «Да вы еще похуже, чем Маргрейвы!» Но ему все еще было любопытно, что это за знаменитость, вокруг которой возник столь большой ажиотаж. Потому что журналисты сбились в жадную стаю, окружив красотку в серебристо-сером. Вокруг нее и над их головами летали магические блокноты и перья-самописцы, дорогущие артефакты. Что-то царапали на бумаге, записывая слова своих владельцев. Заодно вечерние сумерки то и дело освещали вспышки аппаратов для импринтов. «Леди Эмма! Эмма Карвилл!» — кричали со всех сторон. «Ответьте на наши вопросы! Вы собираетесь бороться до конца? Кого из своих соперниц вы считаете самой сильной? Вы собираетесь выходить замуж здесь, в Велидоре, или ваша свадьба будет в Меридии?» Райан еще немного понаблюдал за тем, как леди Эмму Карвилл, у которой любовь не входила в ее планы, он все таки вспомнил тот заголовок в газете, попавшийся ему под ноги пару дней назад. Забрасывали вопросами о предстоящем замужестве. «Значит, все таки входила», — пробормотал себе под нос и принялся подниматься по ступеням. Заодно он размышлял о том, что в реальности девушка оказалась значительно красивее, чем на газетном импринте. Эмма Карвилл была полна жизненных и магических сил, так бы он это назвал. В другое время, еще до войны и до его ранения, а также до бедственного состояния семьи Брентонов, он, быть может, и попробовал. Подошел бы к ней и заговорил. Рискнул бы попытать удачу, потому что она как раз была в его вкусе. Ему нравились именно такие. Но сейчас Райан понимал, что он безвозвратно опоздал, раз уж Эмма Карвилл выходила замуж. А даже если бы и не выходила, то шансы у него не имелись ровно никакие. У самых дверей Райан все же остановился и повернул голову, привлеченный очередной феерией на подъездной дорожке. Журналисты буквально бесновались, когда к крыльцу дворца подкатил второй экипаж. Из него вышел Люций Харроу, бывший однокурсник Райана. По-королевски вскинул руку, приветствуя собравшуюся толпу. Затем журналисты покорно расступились, давая ему дорогу, и Люций эффектно шагнул к Эмме. Все это выглядело довольно театрально и походило на игру на публику. От идеального угла наклона головы с прилизанной шевелюрой, волосок к волоску, до уверенного движения локтя, когда Люций подавал Эмме руку. «Так вот за кого выходит замуж леди Карвилл», — пробормотал Райан, после чего принялся размышлять, почему его задел этот факт, хотя не должен был. Впрочем, стоило ему оказаться в просторном фойе Дома Конгрессов, как все мысли о красотке из Меридии вылетели у Райана из головы. Сперва ему пришлось назвать свое имя рядом со стойкой организаторов, а потом довольно долго ждать, когда его найдут в списках. «Я зарегистрировался только вчера», — произнес он, поняв, что один из организаторов принялся просматривать списки во второй раз, так и не найдя его в первый. «Да, довольно поздно, как раз перед самым закрытием. Да, лорд Райан Брентон». Его все же обнаружили предпоследним в списках, после чего поставили на запястье магическую печать участника. Кроваво-красного цвета, как и та надпись рядом с Дворцом Конгрессов. Райан с сомнением уставился на подобную красоту на своей руке, на что организатор извиняющимся тоном пояснил, что такая метка дает пропуск в рестораны, где всех участников будут отлично кормить. Конечно же, за счет устроителей всемагических игр. «Так и быть, пусть остается», — смилостивился Райан, решив потерпеть подобное за бесплатную еду. Но, кажется, организатор его не расслышал. «Сейчас вам нужно подняться наверх, вон по тем ступеням, в большое фойе», — тем временем говорил он. «После чего всех уже скоро пригласят в зал торжеств для речей по случаю открытия. А потом начнется фуршет. Первые поединки запланированы на завтра, но мы пока все еще составляем списки. До конца не успели», — добавил он извиняющимся голосом. «Очень, очень много работы». Уже скоро Райан поднимался по ступеням. Кивнул, завидев несколько своих знакомых по академии и магистрату. Один из них, заметив его, присвистнул. «Ну все, мы можем расходиться», — заявил он. «Если уж Брентон явился на игры, то остальным тут делать нечего». Райан ухмыльнулся, подумав, если бы все было так просто. В прошлой жизни, еще до войны и года в лазарете, он был намного увереннее в себе, тогда как сегодня. Он все же подал заявку на игры, движимый двумя мыслями. Первая — неплохо бы заработать немного денег. И вторая — нужно постараться не слишком опозориться. Впрочем, Кэтрин была права. Еще больше, чем это сделал их отец, имя Брентонов запятнать ему вряд ли удастся. Даже если он провалится в первом круге, не пройдя через поединки на мечах. Стоявший рядом молодой репортер повернулся к Райану. «Этот Брентон, кто он вообще такой?» — поинтересовался у него. «Никто», — отозвался Райан. «Вам послышалось». Но настроение почему-то испортилось. Тут по фойе разнесся усиленный магией голос, приглашающий всех участников пройти в зал торжеств и занять свободные места. Райан уже собирался было туда, но заметил пару знакомых семьи, которые, как ему показалось, непременно станут расспрашивать его о прошлых временах. Или же, не дай боги, начнут его жалеть. Либо еще хуже, окажутся в списках кредиторов, у кого отец занял деньги, а дети до сих пор не могли рассчитаться. К тому же у входа в зал толпились журналисты, накидывались на всех с вопросами, и то и дело виднелись вспышки импринтов. Посмотрев на всю эту феерию, вернее, на вакханалию, Райан вильнул в сторону и притаился за колонной, дожидаясь, когда толпа участников и участниц войдет в зал. Еще немного постояв, он отправился разыскивать зал для фуршета. Думал о том, как Кэтрин буквально вытолкала его из дома, наказав непременно развлечься, поесть за счет устроителей, поговорить со старыми друзьями и завести новые знакомства. Желательно среди милых дам. То есть среди тех, кто прибыл в Мейвард, чтобы размахивать мечом и разить своих соперниц боевыми заклинаниями в попытке завоевать главный приз? — поинтересовался Райан. Кэтрин задумалась ненадолго, затем заявила, что именно такая Райану и нужна. «И еще главный приз», — обиженным голосом произнесла Лидия, рассердившаяся на брата из-за того, что Райан не брал ее с собой на открытие игр. «Главный приз нам не помешает». Из всего вышеперечисленного Райан собирался перекусить за чужой счет, после чего отправляться домой. Списки на поединки его не интересовали. Те начинались завтра в 8 утра, причем на центральном ипподроме, а там он уже разберется, кто будет его противником. Тут в зале торжеств заиграл оркестр. Кажется, грянул гимн Велидора, Райан отсюда не мог разобрать. Но тут музыка и речи вылетели у него из головы, потому что он обнаружил зал для фуршета и обрадовался роскошному застолью. Накрытые белоснежными скатертями столы буквально ломились от еды. К тому же подоспевший лакей не стал его прогонять. Кивнул на магическую печать участника, после чего вручил тарелку и пригласил отведать угощение. «Это было отличное решение, Брентон», — пробормотал себе под нос Райан. «Но хоть где-то я буду первым и единственным». Но и в этом Райан ошибся. Она стояла с пустым бокалом в руке и смотрела на гору закусок с тем же выражением, с каким он глядел на толпу в фойе несколько минут назад. И чудилось Райану в ее взгляде легкая усталость, смешанная с раздражением, а еще мысль, что лучше бы все это закончилось, да побыстрее. Это была леди Эмма Карвилл, звезда всемагических игр, прибывшая в Велидор из Меридии, чтобы не оставить своим соперницам ни единого шанса ее обойти.